Спит Вифлеем, окрестные селения, и в поле пастухи, и их стада, а в темноте ночной над всем и всеми зажглась большая новая звезда. Великое свершилось ночью этой, исполнились пророчества слова, и эра новая открылась для планеты в чудесный час Христова Рождества. В его рожденье не было величия, как все младенцы был он слаб и мал. Он в мир пришел без царственных отличий, и мир младенца Бога не узнал. Лишь пастухи ближайшего селения и мудрые волхвы чужой земли пришли в ту ночь Христу на поклонение, свои дары младенцу принесли. А он лежал в простых и бедных яслях, в сухой земли неузнанный росток, для всех народов мира добрый пастырь и мудрости божественный исток.